сразу же налетела, вздыбившись, следующая стена воды, и нас снова быстро подбросила вверх, а прозрачные потоки воды обрушились сзади, когда мы взлетели на гребень. Теперь плот повернуло бортом к волнам, и было совершенно невозможно быстро выправить его. Следующая волна приблизилась и поднялась из клочьев пены, подобно сверкающей стене, верхний край которой обрушился, как только она догнала нас. Когда вал накрыл плот, мне ничего не оставалось делать, как крепко ухватиться за выступавший из-под крыши каюты бамбуковый шест. Так я стоял, задержав дыхание, чувствуя, как плот подбросило высоко вверх, и все вокруг меня понеслось, увлекаемое шипящими пенистыми водоворотами. Через мгновение мы и Кон-Тики снова были над водой и спокойно скользили вниз по пологой стороне волны. А затем волны снова стали нормальными. Три огромных вала мчались впереди нас, а за кормой в свете луны мы видели цепочку кокосовых орехов, покачивавшихся на воде. Последняя волна сильно ударила по каюте, так что Торстейн в радиорубке полетел вверх тормашками, а остальные проснулись, испуганные шумом. Из-под бревен и сквозь стену в каюту хлынула вода. С левой стороны в носовой части палубы бамбуковый настил был сорван, и в этом месте зияла дыра, напоминавшая небольшую воронку от снаряда. Наша водолазная корзина расплющилась о выступ носа, но все остальное оказалось неповрежденным. Откуда явились эти три большие волны, мы так никогда и не смогли с уверенностью объяснить. Возможно, они были вызваны какими-то тектоническими движениями дна океана, которые для этих районов являются довольно обычными. Три высокие волны, которые описывает Хейердал, это, по-видимому, цунами, огромные волны, возникающие при моретрясениях, тектонических подвижках морского дна, очаг которых находится под дном моря или в прибрежной части суши. Волны эти пересекают океан со средней скоростью 200 метров в секунду. Например, волна японского землетрясения 1854 года достигла Сан-Франциско через 12,5 часов. В 1868 году волна землетрясения в Перу через 12,5 часов достигла Гавайских островов, через 19 часов — Новой Зеландии, а через 24 часа — Японии. При проходе через более мелководные участки океана скорость движения волны замедляется до 140 метров в секунду при глубине 2000 метров и до 16-20 метров при глубине 25-50 метров. Подойдя к берегу, волна достигает большой высоты, иногда более 20 метров, и, заливая побережье и опрокидываясь, производит большие разрушения и может послужить причиной гибели десятков тысяч людей. Волны, которые настигли Кон-Тики, судя по направлению их, шли от берегов Южной Америки. Два дня спустя мы пережили первый шторм. Началось с того, что ветер совершенно стих, и белые пенистые облака, которые при пассате проплывали над нами в небесной синеве, были внезапно вытеснены черной грядой плотных туч, набежавших с юга из-за горизонта. Затем начались порывы ветра с самых неожиданных сторон, так что вахтенный рулевой потерял всякую возможность управлять плотом. Как только нам удавалось повернуть корму к новому направлению ветра, и парус ровно и упруго надувался, сразу же порывы ветра налетали с другой стороны, и парус терял свои гордые очертания, начинал полоскаться и хлопать, почему попало, подвергая опасности команду и груз. После этого ветер внезапно начал настойчиво дуть с той стороны, откуда надвигалась непогода. И когда черные тучи заклубились над нами, ветер усилился до свежего и постепенно перешел в настоящий ураган.